труде генерального штаба под 21 июня значится: в Никольсбурге уже несколько дней велись переговоры, ближайшей целью которых было заключение пятидневного перемирия. Прежде всего надлежало выиграть время для дипломатии. Теперь, когда прусская армия вступила в Маркфельд, непосредственно предстояла новая катастрофа. Я спросил Мольтке, считает ли он нашу операцию, предпринятую у Пресбурга, опасной или же внушающей опасений. До сих пор наша репутация оставалась незапятнанной. Если можно с уверенностью рассчитывать на благоприятный исход, то следовало бы дать произойти сражению и установить начало перемирия на полдня позже. Победа, естественно, укрепила бы наше положение при переговорах. В противном случае лучше было бы отказаться от этого предприятия. Он ответил мне, что считает исход сомнительным, а операцию рискованной. Впрочем, на войне все опасно. Это заставило меня рекомендовать Его Величеству такое соглашение о перемирии, согласно которому военные действия должны были прекратиться в воскресенье 22 числа в полдень и не могли быть возобновлены до полудня 27 числа. Генерал фон Франзекки получил 22 утром в половине восьмого извещение о наступающем в тот же день перемирии и приказание сообразовать с этим свои действия. Сражение, которое он вел под Блуменау, должно было быть поэтому прервано в 12 часов. Тем временем у меня шли конференции с Корольи и Бенедетти, которому, благодаря неповоротливости нашей военной полиции в тылу армии, удалось в ночь с 11 на 12 июля добраться до Цвитау и появиться внезапно перед моей постелью. На этих конференциях я выяснил условия, на которых мир был достижим. Бенедетти заявил, что увеличение Пруссии максимум на 4 миллиона душ в Северной Германии при сохранении линии Майна в качестве южной границы не повлечет за собой французского вмешательства и указал, что такова основная линия наполеоновской политики. Он, несомненно, надеялся образовать Южно-Германский союз в качестве филиала Франции. Австрия выступила из Германского союза и готова была полностью признать порядки, которые король введет в Северной Германии при условии сохранения целостности Саксонии. Эти условия заключали в себе все, что нам было нужно — свободу действий в Германии. По приведенным выше соображениям, я твердо решил превратить принятие австрийских предложений в вопрос доверия кабинету. Положение было затруднительным. Всех генералов объединяло нежелание прервать наше до сих пор победное шествие, а король чаще и с большей готовностью шел в те дни навстречу влиянию военных, нежели моему. Я был единственным человеком в главной квартире, который нес в качестве министра политическую ответственность и который обязательно должен был составить себе то или иное мнение о ситуации и принять то или иное решение, не имея возможности ссылаться впоследствии на чей-либо посторонний авторитет в виде ли коллегиального решения или приказов свыше. Как сложится будущее и каков будет в зависимости от этого приговор света, я, как и всякий иной, не мог предвидеть. Но из всех, кто был налицо, один лишь я был по закону обязан иметь высказывать и отстаивать свое мнение. Я составил себе это мнение в упорном размышлении о нашем будущем положении в Германии и наших будущих отношениях с Австрией, готов был нести за него ответственность и отстаивать его перед королем. Мне было известно, что в генеральном штабе меня называют «Квестенберг в лагере», и отождествление меня с валенштейновским придворным военным советником не слишком льстило мне.